от Советского Союза. Договор был подписан, как известно, Молотовым, и поэтому он получил неофициальное название пакта Молотова-Риббентропа. Одновременно будто бы были подписаны и несколько секретных приложений к этому договору, копии которых после войны публиковались на Западе, но до сих пор никто не может похвастаться, что видел оригинал. В конце августа была созвана внеочередная сессия Верховного Совета СССР, на которой Молотов сделал доклад о неожиданном для всех договоре. Сессия единогласно ратифицировала договор, а следующий день, 1 сентября, был уже днем начала Второй мировой войны. Германия атаковала Польшу, а еще через день Англия и Франция объявили войну Германии. Из речи того же Молотова 17 сентября 1939 года по радио. Советские люди узнали о вступлении Красной Армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. В этой речи Молотов прямо заявил о внутренней несостоятельности и явной недееспособности польского государства. 29 сентября 1939 года Молотов подписал еще один договор с Германией. Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Одновременно и к этому договору Молотов и Риббентроп, как утверждают, подписали три секретных протокола. В одном из них территория Литвы объявлялась сферой влияния СССР. По другому протоколу на территории СССР и Германии запрещалась польская агитация враждебным интересам обеих сторон. Для ратификации нового договора в Москве было решено снова созвать сессию Верховного Совета СССР. 31 октября Молотов сделал доклад на этой сессии. Два положения из этого доклада следовало бы сегодня напомнить. Так, например, говоря о нацистской и фашистской идеологии, Молотов сказал: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожать силой. Нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма». На этом основании Молотов издевался над Англией и Францией, которые заявили, что целью объявленной ими войны является уничтожение гитлеризма. Конечно, уже через два года эти слова были полностью забыты, так как и Советскому Союзу пришлось вести не только отечественную войну, но и войну за уничтожение гитлеризма и фашизма. Эта цель была прямо провозглашена Сталиным. В другой части своего доклада Молотов сказал: «Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии, однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей». Эти высказывания Молотова, оскорбительные для чести и достоинства польского народа, героически сражавшегося и в сентябре 1939 года, и на протяжении всей Второй мировой войны против гитлеровского нападения и оккупационного режима